Сонет 21. Не соревнуюсь я с творцами от, которые раскрашенным богиням в подарок преподносят небосвод со всей землей и океаном синим. Пускай они для украшения стров твердят в стихах между собою споря о звездах неба, о венках цветов, о драгоценностях земли и моря. В любви и в слове правда мой закон. И я пишу, что, милая, прекрасно, как все, кто смертной матерью рожден, а не как солнце или месяц ясный. Я не хочу хвалить любовь мою. Я никому ее не продаю.